Глава 68. Первое. Голод. Вот что в конце концов разбудило его. Недолгое время Титус пролежал с закрытыми глазами, воображая, будто он в замке, у себя в комнате. Даже открыв глаза и обнаружив справа неровную каменную стену, а слева плотную папоротниковую завесу, Титус не смог припомнить, где он. Затем услышал рев воды и сразу же вспомнил бегство из замка и поход сквозь бесконечность дождя, приведший его в пещеру Флея, в эту пещеру, где он лежит ныне. Вот тогда-то он и услышал шорохи чьих-то движений, негромкие, слышимые сквозь бубнение дождя, лишь по причине их близости. Поначалу Титус решил, что это какая-то зверушка, быть может, заяц, и голод заставил его осторожно приподняться на локти и раздвинуть длинные папоротниковые языки. Однако увидел он нечто совсем иное, заставившее его напрочь забыть о голоде, отпрянуть и вжаться в стену, ощущая, как кровь ударяет в голову, ибо это была она. Правда, совсем не такая, какой он ее запомнил. Она. Но до чего ж она изменилась? Что сотворила с ней его память? Отчего он видел теперь существо, ни в чем не схожее, с образом, полнившим его душу? Она сидела на корточках. Та, невероятно маленькая, свет только что разожженного костра играл на ее лице, она поворачивала над пламенем вертел со щипанной птицей. Пол вокруг усыпан сорочьими перьями, и это его поэтическая ласточка. Летучая поскакунья — это крохотное существо, присевшее, точно лягушка в пыли, почесывая ляжку грязной ладошкой величиной с буковый лист, в надменных ритмах плыло, покрывая пространство в его воображении. Да, это она. Видение съежилось до малых реальных пропорций несомненной оторвы. Расплывчатый образ сгустился в плоть. Она повернула голову, и Титус увидел лицо, потрясшее его и пробравшее дрожью. Все, что было в юноше от Гормен-Гаста, содрогнулось и взорвалось в подобии возмущения. Но все, что было в нем мятежного, завопило от радости при виде истинной души неповиновения. Все смешалось в груди Титуса. Воспоминания о ней, гордом и грациозном создании, рассыпались в прах. Они больше не были правдой, обратились в мелкую приторную банальность. Гордая — да, и бесспорно полная жизни, и грациозная, в полете, возможно, но не сейчас. Не было ничего грациозного в том, как тело ее, раскованное, точно тело животного, склонялось над пламенем. Но было в ней нечто новое и земное. Перед Титусом, настолько влюбленным в ее надменность, в ласточкину красоту членов, что он жаждал с неистовством и опаской сжать ее в ладонях. Открылись теперь новые измерения, темная реальность убитых птиц, разбросанных перьев, животных поз и, сверх всего, неведающего о себе своеобразия, которое сквозило в каждом ее движении. Она повернула голову. Титус увидел лицо. Перед ним был оригинал. Лицо это не то чтобы отличалось какой-то невиданной странностью черты пропорций, нет. Оно с вопиющей очевидностью обнаруживало все, чем она была. И однако независимость ее жизни обозначалась не какой-то характерной подвижностью черт. Складка ее рта менялась редко, только когда она с излишней свирепостью впивалась зубами в поджаренную птицу. Нет, лицо той не отличалось выразительностью, но скорее походило на маску. Оно отражало всю ее жизнь, а не сиюминутные мысли. Схожее цветом с яйцом зарянки и такое же весноватое. Волосы черные, густые. Она подрезала чуть выше плеч. Округлая, отвесно вырастающая из плеч шея обладала проворной, струистой гибкостью, приводя на память змею. Движения, подобные этому, подвижность маленьких плеч и быстрота пальцев, живее какого угодно выражения лица, внушили Титусу представление о сути ее фантастической независимости. Пока он наблюдал за девочкой, та бросила сорочьи кости через плечо и, обмакнув руку в тень рядом с собой, извлекла из мглы статуэтку ворона. Она повертела игрушку так и этак, разглядывая, но ни малейшего выражения на лице ее не обозначилось. Девочка поставила ворона на пол рядом с собой, однако земля была неравна, и ворон упал, клюнув в землю. Ни мгновения не помедлив, она ударила ворона кулачком, как ребенок бьет, рассердилась, а затем, одним плавным движением встав, смахнула его с дороги пинком ноги, и ворон, отлетев к стене, так и остался лежать на боку. Поднявшись, девочка обратилась совсем в другое существо. Трудно было бы совместить его с тем, что сидело на корточках у огня. Сходство со щенком проступало в ней. Она обратила лицо ко входу в пещеру, к воде, льющейся, застилая его. Несколько мгновений она без всякого выражения смотрела на заслоненный стеною дождя вход. Затем двинулась к нему, но на третьем шаге остановилась. Тело ее напряглось, голова повернулась. Плечи остались неподвижными, лишь голова крутнулась, да глаза заскользили по стенкам. Что-то ее насторожило. Худое тело девочки мгновенно пришло в движение. Глаза опять заскользили по стенкам, пронизывая каждую тень. Затем они остановились на миг, и Титус из темного своего укрытия увидел, что она заметила на полу пещеры его рубашку, изодранную, мокрую. Поворотясь, та поступью и легкой опасливой приблизилась к рубашке, которая лежала в натекшей с нее луже. Девочка присела на корточки, вновь обратясь в лягушку, почти отвратительную. Глаза ее все еще с подозрением шарили по пещере и ненадолго задержались на папоротниках, которые, свисая в круг Титуса, укрывали его. Девочка снова взглянула на выход, но лишь на секунду, а затем подхватила рубашку и подержала ее перед собой в вытянутых руках. Дождевая вода потекла со складок на пол, и та, смяв рубашку, принялась с неожиданной силой выжимать ее, потом расстелила по полу и осмотрела еще раз, наклоняя, как птица, лишенное выражения лицо то в одну, то в другую сторону. Титусу, все тело которого уже затекло, в напряженной позе пришлось прилечь, чтобы дать отдых рукам и расправить ноги. Когда он опять приподнялся, опираясь на локоть, та уже отошла от рубашки и стояла у выхода. Титус понимал, что не сможет вечно оставаться в укрытии. Рано или поздно придется объявиться. Он почти уже поднялся, решив махнуть рукой на последствия, когда сверкнувшая молния показала ему силуэт той, черный на фоне блистания. Спина выгнута, голова закинута назад. Она ловила губами ослепительно яркий поток дождя, падавшего, золотясь, как сама молния, прямо в ее разинутый рот. На долю секунды она обратилась в фигурку из черной бумаги с тщательно вырезанным контуром головы, с ртом раскрытым так, словно он готов выпить все небо. И следом снова рухнула тьма, и Титус увидел, как та появилась из мрака, приближаясь к углям костра и становясь все яснее различимой. Видимо, рубашка зачаровала девочку, потому что, дойдя до нее, та остановилась и принялась разглядывать эту одежку то под одним, то под другим углом. В конце концов, она подняла рубашку с пола, натянула через голову и, просунув руки в рукава, замерла, похожая на девчушку в ночной сорочке. Представление Титуса о той металось из одной крайности в другую, и теперь он, едва ли понимая, кто же она такая, лягушка, змея или газель, оказался бессилен впитать в себя причудливое преображение, результат которого замер в нескольких шагах от него. Он знал одно. Девочка, которую он так пылко искал, стоит сейчас рядом с ним в пещере, укрывшись, как и он, от грозы. Стоит точно ребенок, оглядывая рубашку, мокрые складки которой достают ей почти до лодыжек. И Титус забыл о ее дикости, забыл, что она ничего не знает, забыл о ее быстроте, о примитивности натуры. Сейчас он видел в ней только покой, только обманчивое изящество склоненной головы. И, видя лишь это, он отвел в сторону папоротники и встал. Второе. Внезапное появление Титуса отозвалось в той всплеском такого неистовства, что Титус невольно отступил на шаг. Как не стесняла ее новая одежда, она метнулась в тот угол пещеры, где пол покрывали осыпавшиеся камни, единым духом подхватила один и с яростной быстротой метнула в Титуса. Он отдернул голову, и все же зазубристый камень больно резанул по скуле, разодрав кожу так, что кровь потекла по шее. Боль и изумление, осветившее его лицо, составили резкий контраст ее непроницаемым чертам. Но при этом тело Титуса сохраняло покой, а ее пребывало в непрестанном движении. Она взлетела по неровной стене и запорхала с полки на полку, пытаясь описать по стене прямо под сводом неровный круг. Титус стоял между ней и выходом, так что она перепорхнула туда, откуда смогла бы броситься поверх его головы и упасть на пол поближе к грозе, а стало быть, к свободе. Но Титус, вовремя сообразив, что задумала та, отступил ко входу в тоннель, отрезав ей путь к бегству. При этом он еще мог ясно видеть ее. Поняв, что план ее сорвался, та взлетела на одну из самых верхних полок, где успела уже побывать, и с нее, расположенной в 12 футах над Титусом, просунув голову сквозь свисавшие с потолка папоротники, уставилась на него. Крапчатое лицо ее не выражало ничего, однако голова все время покачивалась из стороны в сторону, как у гадюки. Камень, попавший в Титуса, выбил из него всякое преклонение перед той. Он разозлился, а страху перед ней в нем поубавилось, и не потому, что она не была опасной, а из-за того, что прибегла к такому заурядному средству ведения боя, как швырянье камнями. Средство это делало ее отчасти понятной. Будь у нее возможность выворачивать камни из одетого в папоротники потолочного свода, она так бы и поступила и метала бы их вниз в него. Но даже глядя на нее в гневном изумлении, Титус испытывал неразумное влечение к ней, ибо что она сделала, как не отринула в его лице саму сущность Гормингаста, а именно этот единоличный бунт с самого начала и внушал ему благоговение, наполнял восторгом. И хоть боль в скуле разозлила его настолько, что ему захотелось силой встряхнуть девчонку, ударить, укротить, В то же время легкость, с которой она перепархивала с одной опасной полки на другую, в полете, хлеща по камням длинной сырой одежкой, вызывала в юноше жгучую жажду коснуться маленьких грудей ее и стройных конечностей, жажду смять их и ими овладеть. Впрочем, и гнев его не покидал. Как вообще ей удавалось перебегать в липнувшей к ногам рубашке по каменной стене, да еще и так быстро, он не взялся бы сказать. Длинные рукава хлопали ее по рукам, но так или иначе она ухитрялась раз за разом выпрастывать пальцы из складок, чтобы хвататься за выступы камня. Теперь, когда та скорчилась в тенях наверху, мокрая рубашка облепила ее, обратив тонкое тело девочки в подобие изваяния, и Титус, следивший за нею снизу, вдруг крикнул голосом, который ему самому показался чужим. «Я друг тебе, друг! Можешь ты это понять? Я лорд Титус, ты слышишь?» Схожее с яйцом зарянки лицо, высунувшись из папоротников, уставилось на него, но ответа он не получил. Если не считать таковым звук, напоминающий отдаленное шипение. «Послушай!» — снова крикнул он громче прежнего, хоть сердце его буйно билось, а слова давались с трудом. «Я искал тебя! Это понятно? Искал тебя!» О, «Ну как же ты не понимаешь? Я убежал!» Он на шаг подступил к стене, и теперь та оказалась почти над его головой. «И я тебя нашел!» «Так поговори же со мной, Бога ради! Хоть это ты можешь? Можешь?» Титус увидел, как ее рот раскрылся. В этот миг она могла оказаться гигантским фантомом, чем-то слишком нездешним, чтобы вместиться в земные размеры пещеры, чем-то не поддающимся измерению. И этот открытый рот стал ответом на его вопрос. «Ну, говори же!» — крикнул он. «Можешь?» Но этого-то она и не могла. Звук, услышанный Титусом, не имел ничего общего с человеческой речью. Да и тональность его не позволяла думать, что он несет ответ. Пусть даже на собственном ее языке, то был одинокий, совершенно обособленный звук. Сообщения между людьми немало не связаны. Странно высокий, обращенный к тому, кто его издал. Непередаваемое восклицание «той» до того далеко отстояло от любого привычного звучания человеческого голоса, что у Титуса не осталось сомнений. К человеческой речи «та» не способна. Мало того, она не поняла ни единого из произнесенных им слов. Чем мог показать ей Титус, что он не враг, что не собирается мстить за кровь на своей щеке? Воспоминание о ране навело его на новую мысль, и он тут же опустился, не сводя с нее глаз, на колени и нащупал на полу камень. Между тем глаза той с кошачьей неотрывностью следили за каждым его движением. Он видел, как напряглось ее дрожащее под рубашкой тело. Когда пальцы его сомкнулись на камне, Титус встал и протянул вперед руку с этим оружием на открытой ладони. Должна же она понять, что теперь в его власти запустить в нее этой штуковиной. Миг-другой он показывал ей камень, а после отбросил его через плечо, и камень клацнул, ударяясь о скальную стену за его спиной. И все же ни единого выражения не пронеслось по ее веснушчатому лицу. Она увидела все, но, насколько мог судить Титус, увиденное ничего ей не объяснило. Однако, глядя вверх, он начал понимать, что она приготовляется сменить место или предпринять новую попытку к бегству. На сотую долю секунды глаза ее порхнули по пещере, словно сызнова запоминая опоры для ног и опасные полки, затем опять переметнулись с лица Титуса, но теперь уже на что-то за ним, по другую сторону пещеры. С быстротой мысли он оглянулся и увидел нечто совсем им забытое. Два широких естественных дымохода в скале, ведших, начинаясь в 12 футах от выхода из пещеры на вольный воздух. Так вот, что она задумала и попытается проделать. Он знал, оттуда, где сейчас находится та, добраться до круглых отдушин ей не удастся. А вот, достигнув противоположной стены, она сможет запрыгнуть в верхний из дымоходов и выбраться по нему наружу. А там, без сомнения, вскарабкаться по мшистым, облитым водой скалам. Ибо дождь все еще шел, образуя неотвратимый фон для всего происходившего здесь. Они больше не сознавали ни его непрестанного гула, ни вскриков грозы, ни перемежающих их молний. Все это уже стало привычным. И вот та взметнулась в воздух и мгновенно перенеслась футов на 6 вправо, на полку пошире. Казалось, мускульных усилий это не потребовало. То был полет. Однако, приземлившись, она рванула рубашку Титуса, стягивая ее через голову, словно избавляясь от паруса. Но рубашка успела обвить ее во время прыжка, и на миг ослепленная тканью, закрывшая ее лицо, та в мгновенной панике сдвинула ногу, переоценив ширину опоры, потеряла в темноте равновесие и с глухим вскриком рухнула с высоты. Когда она прыгнула на полку пошире, Титус, словно притянутый волшебством ее полета, невольно рванулся за нею, оказавшись в итоге в нескольких футах от места, где она, утратившая равновесие, должна была удариться об пол. И прежде чем девочка пролетела расстояние больше ее роста, он уже замер, под нею подогнув колени, вытянув руки, растопырив пальцы и откинув назад голову.